11:26. Лантернглаз ползла в машине всю последнюю четверть мили до редакции, находившейся на западной окраине города. Дым накатывался на шоссе удушливыми тяжелыми клубами, которые едва-едва пробивал свет фар. Ветер вцепился в ее престарелый Пассат, швыряя его туда-сюда. Один раз она проехала сквозь смерч искр, которые разлетелись и угасли на капоте и ветровом стекле. «Мам, мам, смотри!» Позвала с заднего сиденья Дороти, указывая пальцем, и Лантернглаз увидела, как 60-футовая сосна по правую сторону дороги отделась в красный саван пламени. Вокруг не было видно ничего, что горело бы, одно только это дерево. «Где пожарные машины?» — спросила Дороти. «Тушат пожар», — ответила Лантернглаз. «Мы только что мимо пожара проехали. Ты разве дерево не видела?» «Там дальше по дороге пожар еще хуже. Там они и стараются его сдержать. Пожарные хотят удержать его, чтобы он на автостраду не перекинулся». Она не добавила и ринулся вниз по склонам Сент-Пасенти. Как раз перед самой редакцией дым немного развеялся. Дайджест располагался в приземистом, ничем не примечательном двухэтажном здании из красного кирпича, которое делилось со студией йоги и отделением банка Мэрил Линч. Стоянка была заполнена наполовину, и Лантернглаз видела, как знакомые ей люди, другие сотрудники, несли ящики и коробки к своим машинам. Выйдя из автомобиля, она направилась к запасному выходу. Сильный порыв ветра толкнул ее в спину. Она увидела еще больше искр, плавающих в восходящих потоках горячего воздуха. Позднее утро пропахло гарью. Лантернглаз взяла дочь за руку. Они наполовину бежали, наполовину их несло порывами ветра до самой лестницы. Они поднялись по бетонным ступеням, прыгая через три за раз, почти бегом, как часто она проделывала прежде. Она понимала, что всех вещей ей не забрать, не увезти с собой гантелей, так и оставшихся под лестницей. Если здание сгорит, они расплавятся и опять превратятся в чугунные болванки. Дверь запасного выхода из редакционных помещений была распахнута настежь и приперта шлакобетонным блоком. Помещения были по-конторски скромными, стояли 6 самых дешевых рабочих столов для сотрудников, между ними были расставлены низкие перегородки из ДСП. В дальнем конце находилась высокая, от пола до потолка, стеклянная перегородка, скрывавшая единственный личный кабинет в дайджесте — кабинет Тима Чена. Тим стоял в открытой двери своего кабинета, держа в руках картонную коробку, вверху которой были видны фотографии в рамках и несколько кофейных чашек. Был здесь и Шейн Вольф, сидел за столом у двери запасного выхода и разбирал компьютер, аккуратно укладывая составляющие в картонный ящик. Несколько других компьютеров были уже убраны. Стажерка, легонькая, нервная 19-летняя девушка по имени Джулия, выдвигала стальные ящики из картотечного шкафа, занимавшего большую часть одной из стен, и складывала их на тележку. Низкорослый, крепко сбитый спортивный обозреватель по имени Дон Куигли крепил их с помощью эластичных стяжек. Стояла атмосфера тихой, прилежной поспешности. «Лантернглаз!» — произнес Тим и кивнул на ее стол, бывший ближайшим к его кабинету. «Уже иду. Я все свое хозяйство соберу минут за 10». «Не собирай. Пиши!» «Это несерьезно», — опешила Лантернглаз. «По-моему, нам обоим известно, что я известен нехваткой юмора. Я выставил на сайте анонс заметки о пуле. Теленовости уже трезвонят об этом. Мне нужна полная история, загруженная в сервер к полудню. После этого можешь паковать вещички», — сказал редактор, спеша мимо нее со своей коробкой в руках. «Моя машина не заперта», — обратилась к нему Айша. «Принесешь мне ноутбук? Он на заднем сиденье». Тим дернул головой. Жест, похоже, означал согласие. Он развернулся и потащил свою коробку вниз по лестнице. Айша задержалась возле Шейна Вольфа. «Я буду скучать по этому дому, если он сгорит. Кусок зауряднейших часов моей жизни прошел в этой самой комнате. Ты как, будешь скучать по чему-то, из-за чего сюда приходил?» «Потому чтобы следить, как ты бегаешь вверх-вниз по лестнице», — ответил он. «И нет в этом ничего заурядного». «Фу!» — раздался голосок Дороти. «Мам, он к тебе подкатывает!» «Откуда знаешь?» — спросил ее Шейн. «Может, я любитель фитнеса? Может, меня просто восхищает человек, по-настоящему приверженный тому, чтобы оставаться в форме?» Дороти сощурила глазки и заявила. «Ты подкатываешь к ней!» «Пф!» — фыркнул Шейн. «Лучше не доставай меня сейчас. Не я расхаживаю тут, сунув голову в цыплячью попку». Дороти тронула свою цыплячью шапочку и хихикнула, а Лантернглаз взяла ее за руку и повела к своему столу. Пачка сложенных картонных коробок была прислонена к занимавшему всю стену окну с видом на кабинет Тима Чена. Лантернгласс выбрала одну картонку и вместе с Дороти принялась опустошать стол. Коробка была наполовину полна, когда возвратился Тим с ее ноутом в чехле. Она раскочегарила свой стареющий комп и открыла новый файл для заметки. Дороти же продолжала укладывать вещи в коробку. Айша принялась писать. Началась с заголовка. «Находка на месте преступления порождает вопросы». «Черт, ужас какой-то!» «Чересчур общо, чересчур туманно!» Она удалила текст и попробовала еще раз. «Срочно! Находка на месте преступления...» «Фигня, нет, так еще хуже!» Думать было тяжко. У нее было ощущение, что мир вокруг нее разваливается, перекашиваясь и треща по швам. Тим Чен у себя в кабинете охапками швырял папки в коробку. В другом конце комнаты Шейн отвернул часть ковра, выдернул из-под него длинный сетевой кабель и сматывал его петлями. Картотечный шкаф со всеми своими раскрытыми дверками не устоял и с грохотом рухнул. Легонькая стажерка завизжала. Спортивный обозреватель захохотал. За спиной Лантернгласс слышала, как бился в окно ветер, и вдруг Дороти вскочила на ноги, глядя на улицу немыслимо большими глазами. «Ух ты! Мам, там реально задувает!» — выговорила она. Лантернгласс крутанулась в кресле, чтобы посмотреть. На миг все перестали что-то делать и замерли, глядя в окна. По ту сторону стекла клубился и пенился туман, полностью скрыв автостоянку внизу. Ветер ревел, подгоняя дальше облако дыма ядовито-желтого цвета. Завихрились искры. В первый раз Айша Лантернгласс подумала, а надо ли было брать с собой в редакцию дочь? Вдруг пламя одолеет пожарных и доберется до здания, когда они все еще будут находиться внутри. Да нет, это же нелепость. Они ведь не должны были освобождать помещение аж до завтрашнего утра. Служба парка не предоставила бы им столько времени на эвакуацию, если бы опасность грозила по-настоящему. И потом, люди все еще прибывают, чтобы помочь с переездом. Внизу на парковке она смутно разглядела ярко-красный «Приус», заезжавший с шоссе. Потом дым сгустился, и машина исчезла из виду. «Давай-ка», — обратилась к дочери Лантернгласс, — «заканчивай, милая, мне нужно лишь сделать это, и мы можем ехать». Она опять принялась стучать по клавишам. Новое название. «Единственная пуля все меняет». «Есть! В этом бездна задора!» Всякий, прочитавший это, просто должен будет перейти на следующую строчку. Какой бы эта следующая строчка ни была. Еще миг, и она сумеет найти к ней подход. Она прищурила глаза, уставившись на экран, словно стрелок, берущий на мушку цель. «Какого еще черта?» — раздался до странности пронзительный голос спортивного обозревателя. Он стоял в двери, ведшей на лестничную площадку, готовый медленно спускать тележку по ступеням. Лантернгласс слышала его, но не обернулась, с головой уйдя в заметку и осмысливая новое предложение. Она не оглядывалась до тех пор, пока не заговорила ружье Р-15. Один сухой оглушающий треск, потом еще один, а потом третий. Оглянулась она как раз тогда, когда голова спортивного обозревателя дернулась назад, и кровь мелкими брызгами оросила потолок и перегородку за ним. Он упал навзничь, тележка наехала на него, коробки выскользнули из-под державших их стяжек и посыпались на пол. Кэллоуэй шагнул в комнату, переступив через тело. Ружье он держал чуть выше бедра, лямка была перекинута через плечо. Громадный мужчина в рубашке пола цвета голубя уже в пятнах крови. В дальнем углу Шейн Вольф поднялся во весь рост, держа небольшую связку сетевого кабеля. Он поднял свободную руку ладонью вперед. «Эй, что бы вам ни было угодно!» — успел произнести он, и Кэллоуэй всадил ему пули в живот и в грудь, отбросив к самому окну. Шейн был мужчина крупный, и плечами своими врезался в стекло так, что по нему пролегли трещины, сплетясь в пару паутинок. Лантернгласс спиной отпихнула от себя кресло и упала на одно колено. Дороти встала было посмотреть, что происходит, но мать схватила ее за руку и с силой потянула вниз. Девочка даже упала на колени. Обняв дочь, Лантернгласс затащила ее под стол. Ружье вновь заговорило. Еще несколько сухих, отрывистых сообщений. Они означали, что Кэллоуэй убивает Джулию, стажерку. Сидя под столом, Лантернгласс видела окна, выходившие на стоянку, и через широкую стеклянную панель, служившую перегородкой, часть личного кабинета Тима Чена. Тим стоял за своим столом, устремив ничего не понимающий взгляд в комнату редакции. За окнами клубился и метался вздымаемый ветром дым. Мимо пролетело еще одно крутящееся колесо искр. Дороти трясло, и Айша прижала голову дочери к груди, прижавшись губами к ее волосам. Она глубоко вдыхала запах детской головки, запах кокосового шампуня Дороти. Ручонки дочери обвелись вокруг материнской талии, и Лантернглаз подумала: «Не дай ему увидеть нас, прошу тебя, Боже! Не дай ему увидеть нас! Прошу тебя, Боже, дай этому ребенку выжить!» Тим Чен выпал из поля зрения Лантернглаз, направившись к двери своего кабинета. Он прихватил мраморную подставку для книг, кусок розово-белого камня, единственное, что было под рукой, пригодное для сражения. Лантернглаз слышала, как он закричал, неразборчивый вопль ужаса и ярости. И вновь заговорило ружье. Трах-трах-трарах. В каких-то 5-6 шагах прямо по другую сторону стола. Тим Чен упал до того тяжело, что пол содрогнулся. В ее ушах стоял страшный звон. Никогда она еще не прижимала дочь к себе так крепко. Крепче уже не могла бы, ничего не сломав. Лантернглаз опасливо втянула в себя тонкую струйку воздуха. Боялась, что если вздохнет глубоко, то Кэллоуэй услышит. Только ведь, с другой стороны, и он не способен ничего расслышать после стольких-то выстрелов. Может, после всей этой пальбы он вообще оглох для ничтожных звуков дрожащей девочки и по-тихому вбирающей в себя воздух матери. Ветер ревел все громче и громче. Лантернглаз смотрела в окна сквозь дым и с каким-то наводящим ужас удивлением видела, как из мрака появился извилистый жгут пламени в 300 футов высотой. Раскаленный волчок, крутящийся посреди шоссе. Тонкая торнадо огня, забиравшаяся в удушающее белое небо и там пропадавшая. Если оно повернет к этому зданию, то, наверное, ударит так, что разнесет его по кирпичику и унесет ее дочку Дороти прочь, какую-нибудь золотую, горящую, ужасную и все же чудесную страну Оз. Может, унесет их обеих. От этого видения грудь Айши Лантернглаз наполнилась благоговейным страхом, похожим на глубокое дыхание, от которого переполняются легкие и заходится сердце. Красота и ужас мира слились воедино, как ветер и пламя. Дым поднимался, грязный и темный он жался к стеклам, а потом осел, и вдруг пропала та крутящаяся огненная лестница в облака. Появился один военный ботинок, подбиравшийся к их убежищу под столом. У Дороти глаза были плотно-плотно сжаты, она не видела. Лантернглаз, затаив дыхание, смотрела над головой дочери перед собой. Появился второй ботинок. Кэллоуэй стоял прямо перед столом. Он медленно-медленно наклонился и глянул на них. Держа приклад ружья справа под мышкой, он разглядывал Лантернглаз и ее маленькую дочь своими бледно-голубыми, почти белыми глазами, в которых стояло что-то очень похожее на безмятежность. «Только подумай, будь у тебя при себе оружие», — сказал он, — «у этой истории мог бы быть совсем другой конец».